Блять, и как ты предлагаешь с ним драться? Я все это время только спасал существ. Да, и клонов качал. Награды, конечно, хороши, я сразу опнусь на один уровень, и у меня будет уже 10-й. Я мысленно спросил, ограничения по времени. Ответом мне было уведомление. Ну, хоть это и радует, и расстраивает. Так, значит, мне нужно то, что наверняка его убьет, или хотя бы откроет морду этого костюма, чтобы я мог использовать катамацуками. На ум приходит три варианта. Пространственный разрез, сфера иньян, и, пожалуй, самое бредовое, подобраться близко, и использовать фуоиндзюцу поглощения души, но не факт, что оно сработает. Так, как он НПС, блять, он в этом костюме имба. Гиперскорость, с которой он победил Флэша, повязка покрова, создающая иллюзии, которой он победил Диану, гель, что вызвал дегитрацию, которым он победил Аквамина, электрический разряд, которым он вырубил киборга, зеленого фонаря желтым нейтрализатором, ну и самый сок, перчатки с излучением красных солнц, покрытие от морозного дыхания и лазеров Супермена. Супермен уничтожил его костюм, сбросив на него целое здание с огромной силой, а вытащив, и уже хотел убить Бэтмена, получил жвачку из криптонита в лицо. Блять, это пиздец, как мне его одолеть? Без слияния с молнией моя скорость и до сверхзвука не дойдет. Сила удара, я вообще молчу, она на уровне Шисуи. Конечно, я мог бы слиться с моей пуфистой, но я не могу связаться с ней и вообще попасть в свой внутренний мир. Так же было, когда моя жена восстанавливала силы в пространственно-временном стазисе. Короче, я в жопе. Силу пространственного разреза я не знаю, а концепцию тьмы и света объединять сыкотно. Мой единственный шанс – это внезапное нивелирующее все и вся атака. По-другому, этот костюм не уничтожить. В случае, если пространственный разрез не сработает, я труп. А в случае, если я буду сливать силу тьмы и света, то одна ошибка, и не только мне, но и всему измерению пиздец. Да и палевно, Бэтмен не дурак, и заметит эту вспышку, и решит, что там эпицентр демонов. Похоже, я тут надолго. Я сконцентрировался, и создал в руке очень быстро вращающийся огромный шар чакры, что сожрал 90 моей чакры. Я получил уведомление от системушки. Я решил, что стоит попробовать быстро хуйнуть в него Расин сюрикеном побольше, но вот не задача. Расинган нужен 10 ЛВЛ, так, как бы я ни пытался вливать чакру ветра, или использовать для этого клонов, все бесполезно. Да, и кинуть я его без чакры Курамытян, или Синджуцу, не смогу. Поэтому я решил отправить клонов на самоубийство, когда получится создать Расин Сюрикен. Я хочу сначала прокачать Расин Сюрикен, чтобы добавить в него концепцию света и тьмы. Если получится, то получится взрыв огромных масштабов. Также я думал использовать технику Мангекьё Шарингана Тенгай Шинси, но я проверил, область неба тоже окружена барьером, и метеориты обрушить не выйдет, да и это изолированное пространство, так, как, тут нет космоса. Завершенная Сусанаа выдержит удары, но чакру сожрет молниеносно, при этом лука как у Саски, или меча как у Итачи у меня нет. У меня гребаная шпага, которая при тычке создает вихревую воронку режущего ветра, и на этом все. Летать я, конечно, могу, но и что с того, как мне это поможет угробить его? Был бы у меня Рининган, я бы его окутал в Чебакутинси, но у меня его нет, и купить я его не могу, нету очков. Об этом я в первую очередь вспомнил. Так, вернемся к нашим баранам. С его скоростью от прямой атаки уклониться, так, что Сусанаа как танк, мне не подходит. Вот и выходит, что нужно атаковать мощно и неожиданно. Гигантский Расин Сюрикен подойдет. Я стал обдумывать план. Спустя час, я придумал вот такой план. Для начала, улучшу техники Расингана до максимума, потом отправлю клона пометить Бэтмена Дзюцу Шики техники летящего бога грома. После этого, я с клонами создам гигантский Расин Сюрикен, и добавлю в него концепцию тьмы и света, а после, моментально телепортирую его к Бэтмену, а сам в Сусанаа улечу в небо. После всего, чакра у меня будет немного, всего один. Я продержусь в небе 5 минут, а потом будь, что будет. Если его, и это не убьет, то умру с честью, что сразился хоть с безумным, но Бэтменом в его сильнейшей форме. Я начал исполнять свой план. Благо, создать я уже максимально мог 1445 клонов, а оптимально 1440, и распределять между ними равномерно чакру. Плюс за каждые 1024 раза вызова клонов, я получаю x2 к их количеству. Это случилось после улучшения навыка до множественного теневого клонирования. Я восстановил чакру за 23 часа медитации и создал 1024 клонов, распределил по 512 клонов на медитацию и создание Расингана. Хватило 10 секунд, чтобы они ушли на одинаковое расстояние между собой и создали Расинган, а другие сели за медитацию. Я рассеял тех, что создали Расинган, и получил следующее уведомление от системушки. Отлично. И да, я отфильтровал уведомления так, чтобы приходили только самые важные и необходимые, при этом повышение навыков, если серия, то суммируются. Также я включил уведомления на показ сродства с жизнью и смертью. Ладно, теперь нужно придать Расингану вид сюрикена, что будет вращаться с невероятной скоростью. Я сел за медитацию, и так прошел еще один день. Закончив медитацию, я создал еще 522 клона, 6 я отправил к медитирующим, а 516 клонов я отправил к краю барьера локаций. Там они поделились по 3 клона на группу и создавали Расин Сюрикен. Я использовал метод Наруто, так как не уверен в своем. Произошла серия гигантских взрывов, куда тут же метнулся Бэтмен. Выглядит он устрашающе. Массивный робот в броне из неизвестных мне металлов, с шипами на наплечниках, мордой похожей на морду вампира Носферату и отдаленно напоминающей летучую мышь, и электронными глазами, светящиеся ярко-голубым цветом. Я развеял клонов, получая их накопленную чакру и духовное умиротворение, и создал 1034 клонов, 518 отправил медитировать, а 516 отправил создавать Расин Сюрикен в противоположную сторону от прошлого места. И снова прогремел взрыв, Бэтмен исчез и появился там. Его скорость — это просто пиздец. Моя идея атаковать только внезапно подтвердилась. С такой скоростью по-другому невозможно. Ладно, осталось последний раз использовать Расин Сюрикен клонами. Прошел еще день, и я отправил клона поставить Дзюцу Шики на Бэтмена. Это было нелегко. Чуйка Бэтмена — это вам не шутка, он жопой чуял клона и постоянно от него уворачивался, но все же клону удалось его коснуться, и тем самым погибнуть смертью храбрых. Второй этап плана выполнен, остался третий. Я создал одного клона и отправил в пути под Готэмом. Я сделал это, чтобы уменьшить урон от взрыва, и призвал после этого клонов. Произошло то же самое, огромный взрыв, и мне пришло уведомление от системушки. Отлично, я сел за медитацию. Через день я полностью восстановился и создал 921 клона. После этого я развеял медитирующих клонов, чтобы восстановить потраченные силы, и сказал клонам: «Мы можем сегодня умереть, нас всего один шанс на успех». Все 921 клон серьезно кивнули. Я продолжил: «Рассредоточьтесь по парку и уберите все деревья». Клоны кивнули, без своего хай, исчезли в пространственном шуншине. Я отправился туда же. Добравшись до парка, я увидел лысую зеленую площадку, без единого деревца. Я сказал: «Вы молодцы, теперь рассредоточьтесь по всему парку, на одинаковое расстояние перед друг другом». Клоны серьезно кивнули, и через минуту стояли на одинаковом расстоянии со мной в центре формации. Я мысленно им сказал: «Помните, у нас всего один шанс, и даже с нашим заоблачным контролем чакры, может не получиться, и тогда нам всем пиздец». Каждый клон мысленно согласился и подал сигнал, что он готов. Я вздохнул и мысленно сказал: «Начали». Я поднял руку высоко к небу и стал вливать всю чакру, формируя гигантский, планетарного масштаба шар чакры. Потом, представляя форму вращающегося сюрикена, я придал ему вид сюрикена и увеличивал звенья. Клоны подняли руки и, контролируя вращение, увеличивали звенья, не давая огромному планетарному сюрикену выйти из-под контроля. Настал самый опасный момент. Я влил концепцию тьмы, и сюрикен стал чернеть с невероятной скоростью. Когда он почти полностью стал черным, я влил концепцию света, и тогда произошло то, что я боялся. Яростное сражение тьмы и света. Клоны стали исчезать по одному. Я почувствовал, как Бэтмен быстро приближается. Еще 3 секунды, и он будет здесь. Я начал давить и подавлять тьму светом. Она яростно сопротивлялась, но с треском, но все же стало медленно сливаться с концепцией света. В итоге это превратилось в гигантский вращающийся сюрикеноподобный шар черного с белым пятном, и белого с черным пятном света. Бэтмен появился как раз в этот момент. Я мысленно заменил его с клоном под Готэмом и активировал вечный Мангекьё Шаринган. Я больше не мог удерживать эту мощь, и телепортировал ее остатками чакры, осталось один. Я использовал завершенное Сусанаа, и как можно быстрее, и дальше полетел к краю барьера в небе. Земля стала закручиваться в огромной воронке, что втягивало в себя все. Я летел, несмотря на тот ад, что творится на земле. И тут произошла вспышка света, и огромный взрыв бело-черной сферы, что расширяется и поглощает все на своем пути. Меня отбросило взрывной волной, и впечатало прямо в барьер, на меня давила невидимая сила, пытаясь расплющить. Сфера моей смерти быстро приближалась, я больше не мог терпеть, и чакры почти не осталось. Сусанаа затрещала, и рассыпалась в осколках. Меня накрыла эта сфера, и я потерял сознание. Я очнулся, и почувствовал сильнейшую боль по всему телу. Я умер, задал я себе вопрос, корчась от боли, осматривая белые пейзажи. Через минуту, боль стала стихать, и до меня дошло осознание. Я жив, это не пространство моей смерти, и я не умер, а нахожусь в стране снега в мире Наруто. Ахахахаха, безумно рассмеялся я, от прочитанного уведомления от системушки. Ахахахаха, безумно смеялся я. Через некоторое время, я успокоился. Так, тут даже думать нечего. Я мысленно отдал команду, распредели по 500 очков характеристик в скорость и ловкость. Подош... сука... Спустя ровно 2 часа невыносимой боли, она полностью исчезла, и я почувствовал невероятную легкость во всем теле. Я мысленно отдал команду, покажи текущие показатели силы, ловкости и скорости, в цифрах. Бугагага, живем. Так нахуй эти барьеры, потом когда-нибудь займусь этим. Так, я получил концепцию разрушения так еще и частично, но если брать в расчет концепцию пространства, и то, что она также была заблокирована, а после разблокировки стала 300 сродства, то, наверное, с остальными будет похожая ситуация. Для повышения сродства с разрушением, нужно разрушать, причем массово, вон за уничтожение целого города, и его окрестности всего 10 получил, а если принцип такой же, как у жизни и смерти, то это, мягко говоря, пиздец. Ну, и конечно свободные очки способностей, их лучше подкопить, сейчас у меня всего 3000. Я получил 10 уровень, за всю неделю моих проб и ошибок в ВП-барьере, я получил всего 39 160 опыта. Осталось всего 900 опыта до 11 уровня, а прирост нужного опыта такой, 10,50, 250 тысячных, 500,750, тысячный 2500, 5000, 7500,10 тыс. Кстати, опыт за убийство мобов в этот раз почему-то не дали, видимо это был чисто босс батл. Ладно, это не так уж и важно, нужно выбрать подкласс. Я мысленно отдал команду, покажи доступные подклассы. Кисараги, я знаю, ты меня слышишь, и не притворяйся спящий. Я делаю это ради тебя. Я мысленно отдал команду, выбрать подкласс с батусой. Я стиснул зубы, и мысленно сказал, уверен, все для тебя кисараги, не подведи меня. Фух, нус, с этим разобрался. Теперь проанализируем ситуацию. Та сфера навредить мне не могла, а вот взрывная волна, вполне, и если бы меня не выкинуло из барьера, из-за убийства Бэтмена, босса локации, то мне бы пришел пиздец. С барьерами пока покончено на время. Чтобы опнуть его до второго, я должен пройти 10 уровень. Короче, чтобы опать его, нужно проходить локации 10 раз, от 1 до 10, от 11 до 30, и т.д. Я пока не горю желанием это делать, особенно после Бэтмена в Justice Бастере. Ладно, одну плюшку от этого, я получил, это боевые искусства Бэтмена. Теперь я владею его собственным стилем, разработанным им лично, из огромного количества видов боевых искусств. Стиль этот направлен на максимальную эффективность, возможно даже Гай, если подогнать этот стиль к чакре, получит пизды. Ну и сфера Инь-Ян. Теперь я могу моментально путешествовать по тени, и также моментально по световым лучам, но, и это не все, я могу создать атаку Инь-Ян, например с тем же Расин Сюрикеном, разрушения вызванные им огромны. Я это уже доказал себе, уничтожив Готэм и его окрестности. Ладно, вернемся к внешнему миру. Сейчас, я в стране снега, добрался я сюда быстро. За это время, что я добирался сюда, я спас 512 существ всего. Я получил 50 к родству с жизнью. Короче, до плана осталось не так много, всего то 4 миллиона с хуем существ спасти. Я порой думаю, А оно мне вообще надо? Я могу просто подчинить их катамацуками, а они даже и не заметят, и рады будут. Но, потом просыпается моя совесть, и отметает этот вариант. Ну, не могу я. У них тоже есть своя воля и желание. Ладно, вернемся к стране снега. Что я вообще тут делаю? Я решил начать исполнять свой план, и начал со страны снега. Здесь есть, а вернее скоро будет, одна очень интересная девушка, и прекрасная актриса, а именно принцесса страны снега, что хочет превратить эту страну в страну весны, но из-за того, что ее дядя убил отца, она разочаровалась в своей мечте, и стала холодной и флегматичной. Так вот, я хочу растопить сердце Каюки Казаханы, и помочь осуществить ее мечту. У Наруто в фильме это получилось, а чем, спрашивается, я хуже? Правильно, ничем. Я также Херну и Хайсберг, и ее дядю Дата прикончу, а после дам задатки своему плану. С этими мыслями, я пошел к дворцу Дайми в стране снега. Но пока я шел, я ударил себя по лицу. Идиот, подумал я, она год назад, блять, отца лишилась, и сбежала из страны снега, до событий фильма 9 чертовых лет. Блять, надо быть таким дегенератом. Ладно, раз пришел, то пойду хуйну и Хайсберг. Заодно, катамацуками кину на дядю, что поддал ей трон, и реализовал ее мечту, а сам самоубился. С этими мыслями, я продолжал идти, через заснеженные леса и горы. Я дошел до развалин, за год замок так и не починили. Так, и в какой жопе мне искать этого козла? Спустя еще час блужданий, я так его и не нашел. Ну и пошло оно нахуй. Пойду разрушу лед на радужных ледниках, и будет им растаявший снег. Так я проблуждал целый день. К утру следующего дня, я увидел наконец их. Огромные ледники, в круговой формации, что освещают зеленую поляну, сверху виднеется радуга, а сами ледники светятся всеми цветами радуги. Итак, главное не уничтожить их полностью. Давай сначала попробуем стихию огня. МММ подойдет огненное уничтожение, он как раз потоковый. Я переместился в центр формации ледников и использовал великое огненное уничтожение. И, нихуя, вообще нихуя, даже капля воды не упала, что это вообще за лед такой? Я решил подойти вплотную и слиться с огнем. Я подошел вплотную к одному из ледников и приложил к леднику руку. Я слился с огнем и стал плавить лед. Ура, работает, теперь осталось его расплавить. Спустя полчаса я полностью расплавил лед на этом леднике, и меня озарила яркая вспышка света. Мне, то конечно плевать, а вот другой ослеп бы. Я пошел к следующему леднику и проделал ту же самую процедуру. И вот когда я собирался идти к следующему, я услышал: «Стой, ты на территории страны снега, больше ни шагу. Кто ты такой, и что сделал с нашими радужными ледниками?» Я увидел группу людей, одетых в странную броню, и держащих странную штуковину, направленную на меня. Я ответил: «Бог огня Кагуцути, вы смертные, посмели использовать это устройство, чтобы устроить круглосуточно зиму, тем самым давая этой сучке Хионе сопротивляться моей силе. Поэтому я решил избавить вас от этого снега, растопив этот лед. Если вы будете мешать, и вас расплавлю». Их командир отряда засмеялся и сказал: «Ахахахаха, вы слышали этого мальчика, он бог огня, вот умора, так мальчик, пошутили, и хватит, последний раз спрашиваю, кто ты такой, и какие цели преследуешь в стране снега?» Я ответил: «Вас предупреждал, умрите». Я использовал великое огненное испепеление, на них надвигалась огромная стена огня, они в страхе стали убегать, а я тем самым выжег единственную зеленую поляну, не оставив на ней живого места. Я сказал: «Это было предупреждение, смертные. Если помешаете, я спалю здесь все дотла». Я стал приближаться к последнему леднику, не обращая внимания на них. Шиноби снега приняли решение атаковать меня издалека и вызвали поддержку с воздуха. Ну, а мне насрать, убивать я их не собираюсь, а сделать они мне ничего не смогут. Пользуясь случаем, схожу к одному озеру после этого, родство с водой подниму. Я плавил лед на леднике уже 28 минут примерно, осталось совсем чуть-чуть, но тут прилетели дирижабли и начали бомбардировку кунаями. Мне это порядком надоело, и я просто позволял им попадать по мне. При каждом попадании я чувствовал боль, но продолжал плавить лед. Спустя минуту я полностью расплавил лед, и тут произошло чудо, а по-другому не назвать. Яркий, очень яркий радужный свет, и снег стал таять на многие километры вперед. С гор пытались сойти лавины, Но хер им, они испарялись раньше. За минуту почти весь снег в радиусе до 100 километров растаял. А я получил сообщение от системушки. Блять, откуда мне знать то? Мне крикнули, что ты сделал? Я не ответил, а ушел пространственным шуншином. Но вдруг я остановился с улыбкой чеширского кота. А все потому, что увидел того, кого искал, Дата Казахана. Я слился с молнией и быстро добрался до него. Я использовал катамацуками и стал просматривать его воспоминания. Я увидел, как он, жаждя сокровищ, поднял восстание и убил своего брата, и хотел убить племенницу, но она убежала с верным человеком ее отца. Видел, как страдали люди от его гнева, видел, как он получал удовольствие, когда его приказы об убийстве людей успешно осуществлялись. Видел, что он, жаждущий власти, искал сокровище, которое могло подавить 5 великих стран мира. Я больше не желал на это смотреть, и полностью переписал его личность. Теперь он сильно раскаивается, и жалеет, о своем поступке, и будет искать Каюки под ее выдуманным именем Юкии Фуджикайзе, чтобы она приняла престол, и отомстила за отца, убив его, освобождаясь от оков мести. Закончив с этим, я пошел к расстающему озеру, что я видел в 2 километрах отсюда. Спустя 5 минут, я уже был у озера. Я прошел по воде к его середине, и вызвал 1024 клона, и распределил, 512 отдыхать, 512 контролировать воду, а сам пошел к большому дереву, что росло на берегу. Я дошел до него, и сел, облокотившись об него. Спустя час я развеял клонов на воде. Ага, ясно, значит, контроль воды. Это по факту контроль молекулы воды на атомном уровне с помощью чакры. Я встал и подошел к воде. Представил, как из воды появляется массивный водяной дракон, и я с помощью чакры схватил воду, поднимая ее ввысь в форме водяного дракона. Дракон полетел в середину озера и с громким плюх погрузился в толщу воды. Я, увидев результат, проигнорировал уведомление от системы и пошел медитировать у того толстого дерева. Спустя 24 часа я полностью восстановил чакру до 100. Я призвал 512 клонов, и они рассредоточились по озеру. Клоны стали создавать водяных драконов. Создав по одному, я дал им команду создавать водяную волну. Через 5 минут они закончили, и у них стала заканчиваться чакра. Я рассеял их, и получил уведомление от системушки. Вот и сделал, что хотел. Остался камень, и все. Потом мне нужно добить родство до 300 каждого, и создать сферу 5 стихий. Я сел за медитацию, я хотел проверить еще кое-что, для этого мне нужно восстановить чакру. Спустя 12 часов, я полностью восстановился, и подошел к воде. Я провел чакру к рукам, и руки покрылись пламенем чакры. В одной руке я трансформировал чакру в чакру ветра, а в другой в чакру воды. Одна стала закручиваться, образуя вихрь, вторая покрылась водным пузырем. Я стал приближать руки к друг дружке, ветер вступил в конфликт с водой, но я мысленно подавил его сопротивление и продолжил их сливать. Спустя 30 секунд, я смог установить гармонию воды и ветра, создав нечто новое. Я хлопнул ладонями и ударил по толще воды. Вода стала замерзать, превращаясь в лед. Так продолжалось, пока лед не распространился до середины озера. Я устало вздохнул и посмотрел на уведомление системушки. ХММ, сработало. Ну, тогда, следующая цель – навестить деревню скрытого тумана. С этими мыслями, я встал и развеял клонов, что дало мне полное спокойствие и умиротворение разума. Осмотрев еще раз этот морозный край, что вскоре станет солнечным, я отправился к островам скрытого тумана. У них должны быть архивы с техниками стихии льда. Часть 16. Примечание к части. Вот и закончилась эта глава. Как вам завязка отношений с Мей? Стоит ли это вообще делать? И тому подобное. Если вам нравятся мои произведения, не ленитесь, поставьте лайк, напишите отзыв. Если не нравится, жду конструктивную критику, а не по типу говно, нечитаемо насилует глаза, аргументируйте. Всех люблю, целую, обнимаю. Я писать следующую главу. В next главе будет новая девушка. Даже 2, ну одна бонусом, а вторая нужна. Далее идут картинки. HTTPS. 1 Yildgeavbek 8. Деревня Киригакури. HTTPS. 515 Токвстриевдгбу 7. Анбу Киригакури. HTTPS. Z174 МГНМ 42 и КВ9 Г9. Красавица Мейтеруми. HTTPS. БНКУ 2Т4 Вёи 2СТХО 6. Хашигаки Кисами. HTTPS. МЛ 6 МРУ 1 СДК 8А. Сестра Мейтеруми Амитеруми. HTTPS. Х5 Хфа 9 и Вкрп 2 XL 6. Мамачи Забуза. Https. Лкайт Внги 9 Абинр 6. Смертельные ледяные шипы. Https. Ртав 4 НБЦТЦ 2 Нехнф 5. Техника ледяной тюрьмы. Https. 2 НР 314 ДХБ МФХХ 8 ФМ 6. Стихия льда. Захватывающие поле льда. Https. FPF 5.1 ХЦЗУ В 9 ЗАК 6. Стихия льда. 10 тысяч ледяных лепестков. Https. DC 3 ЛАТ 84 Йод за РНЗТ 56. Стихия льда. Ледяной купол. Вроде бы, на этом все. Жду ваших отзывов. Приятного чтения. Прошел месяц. За этот месяц, я наконец добрался до Киригакури. Ну и здесь, как я уже и привык, жопа. Не для меня, для Киригакури. Свершился государственный переворот. Вернее, люди узнали, что их Мизукаге Ягуру контролировали истине. Ао снял гендзюцу с Ягуры, и Ягура умер. От того, сколько всего он натворил. Сейчас идет гражданская война, в ходе которой истребляют кланы Кекки и Генкай, из-за страха перед их боевой мощи. Также мечники Тумана дезертировали, и остался последний. Как раз в это время, то есть в свои 18 лет, Мейтеруми становится пятой Мизукаге, и полностью меняет политику в деревне, убирая взяточничество, коррупцию и жестокий экзамен, в котором выпускники академии убивают своих одноклассников, чтобы выжить и стать ниндзя. Вот только это относится к людям из низшего сословия, коих всего три. Первые — люди, которые родились и живут в Киригакури с рождения. Вторые — те, кто вышли замуж и породнились с кланами Киригакури. Ну и третьи — это те, кто был захвачен после побед в войнах и теперь живут в Киригакури. Вот как раз и для третьих и действует такой закон. За это Киригакури получила титул «Деревня Кровавого Тумана». Ладно, вернемся к нашим баранам. Я подходил к этой обители зла и порока. Что ж, будет правильно найти Мей, если не получится договориться, использую катамацуками, мне не впервой. Я шел, никого не трогал, а тут на тебе. Стой, ты кто такой, зачем пришел в Кровавый Туман? Спросил меня мужчина, в группе из трех человек. Я ответил, я путешественник, ну вернее отшельник. В общем, я пришел пополнить запасы, а ваша деревня ближайшая. Мужчина сказал, у нас сейчас сложная ситуация, и введено военное положение, и без особой нужды приказано никого не впускать, так что можете забыть на некоторое время о пополнении припасов. Я вздохнул и сказал, я мастер печатей, может, все-таки можно договориться, я могу продать вам печать запечатывания объектов. Мужчина сказал, в любое другое время, вам были бы рады, но сейчас, нет, к сожалению, это невозможно. И если вы сейчас не уйдете, мы вас задержим и отправим на допрос в подозрение в шпионаже. Блять, ну хотел же по-хорошему, ну какого же хуета? Я активировал вечный Мангекьё Шаринган и использовал катамацуками на лидере и его сокомандниках. Я внушил им, что я свой, причем коренной житель деревни Скрытого Тумана, и что вернулся на родину, так как боялся за семью, а воспоминание о том, что я путешественник-отшельник, я стер. Меня пропустили внутрь. Да, выглядит деревня, мягко говоря, странно. Какие-то круглые башни, хрен пойми из чего сделаны, с кучей окон и деревьями, растущими на крыше. Одно большое круглое здание с символом страны воды на ней. Видимо, это башня Мизукаге. Идя по этим улицам, я видел, как людей третьего сословия притесняют. Видимо, так заведено в этой деревне. Я делал для себя заметки о количестве охраны на посту, о возможных путях отхода и подобные мелочи. Идя по улицам этой странной деревни, я слышал разговор о том, что как хреново, что год назад реформировали экзамены, и теперь никого убивать не нужно. Значит, я ошибся, имею уже Мизукаге. Ну так, даже проще тогда, что это за гражданская война, если имею уже Мизукаге, неужели были войны и после? С этими мыслями я уже дошел до башни Мизукаге. Внутрь заходить я пока не стал, а сначала проверил, сколько там живых существ. Благо, мое родство с жизнью позволяет это сделать. Существ там оказалось немного, всего 9, причем 4 из них в одном месте. Это наверняка Анбу, и они охраняют Мей. Итак, я должен придумать, как мне с ней поговорить, и при этом никого не тревожить особо. Мда, задача, хотя я, там за ней точно следить не будут. Я активировал слияние с молнией и быстро дошел до Мей. Мей сейчас красивая молодая девушка с рыжими волосами и изумрудными глазами. Она пока не сделала прическу елки, а завязывает на хвост свои длинные волосы. Челка уже сформировалась, а одета она была в голубое платье, с какой-то диадемой на голове. Ну красиво, ничего не скажешь. Ладно, за дело, я активировал Катамацуками и внушил ей, что она хочет помыться, и вот прям невмоготу, и срать на дела деревни. Я ушел из ее кабинета, и выключил слияние с молнией. Вот Мей выходит, и идет в сторону бань. За ней следом идет отряд Анбуфтини. Мей зашла в баню, и стала раздеваться. Анбу рассредоточились по периметру, и следят за обстановкой, и ни один не позарился на Мей. Мне ее честно даже в аниме всегда жалко было, ей пришлось очень нелегко, а простого женского счастья она не обрела. Я появился возле нее, пока она раздевалась, ммм, ну и видок, особенно сзади. КХМ, не об этом сейчас, я слился с пространством и сказал: «Девушка, вам спинку не потереть?» Мей удивленно быстро повернулась, и сходу бросила в меня кунай, но тот прошел насквозь. Я сказал: «Ай-яй-яй, такая красавица, и такая злобная, а если бы попала, ты ж меня убила бы, хотя вру, хрен бы ты меня убила кунаем». Мей прикрылась слегка красная, и сказала: «Ты кто такой, и как сюда попал?» Я ответил: «Я Наруто Узумаки, и пришел с мирной миссии от Узуши Агакури но Сата». Мей сказала: «Какой еще мирной миссии, и как ты здесь оказался?» Я ответил: «Да не кричи ты, Анбу услышит, мне и так пришлось тебя сюда выманить. Да, да знаю, это плохо, ну как мне еще с тобой поговорить, если тебя постоянно стерегут четыре пса?» Мей ответила: «Так о чем ты хотел поговорить, мистер представитель Узуашигакури?» Я ответил: «О тебе, красавица, и о наших детях», и сделал максимально серьезное лицо. Мей покраснела, и заикаясь сказала: «Ты, да как ты смеешь, я Мизукаге, да я», договорить я ей не дал, перебив ее: «Ты красивая девушка, не спорю, я не подарок, да еще и одной мне будет мало, но зато я честный перспективный глава клана Узумаки. Да, да, я возрождаю клан Узумаки, и объединяю весь мир, честно, мне хватит силы и способности сделать это силой, но это не в моих правилах. Сначала я пришел, думая просто поговорить, но увидев тебя передумал, я хочу видеть тебя у себя в женах, их будет не так много, всего 1098, ну и они все станут твоими равноправными сестрами». Мей покраснела, и заикаясь ответила: «Да как ты смеешь, я тебе не медовая кунайчи, меня не купить сладкими речами». Я ответил: «Хе-хе-хе, значит можно купить, чем-то другим». Мей еще сильнее покраснела: «Эх, почему в аниме ты не была такой милашкой?» Мей заикаясь сказала: «Ты, я не это имела в виду». Я сделал примирительный жест, и начал перечислять: «Ну смотри, у твоего решения одни плюсы, первое — это куча сестер, что тебя поддержит, второе — любящий мужчина, что всегда поддержит тебя, и поможет в трудную минуту, ну и в-третьих, со мной ты получишь все, что захочешь». Мей уже более-менее отошла, и сказала: «Ты всего лишь мальчик, что ты можешь мне предложить, что ты можешь сделать со всеми интригами и переворотами, что творятся в моей стране?» Я ответил: «Хоть я и мальчик, мне всего 4-го года, но сил у меня хватает, я могу одной слабой атакой уничтожить великие страны, и я сейчас не хвастаюсь, а говорю серьезно, а также я могу заставить человека сделать все, что угодно, хочешь предотвратить восстание и подавить всех без крови, я это сделаю ради тебя, но это только в случае, если ты станешь моей, иначе мне есть резон что-то делать, только в обмен на что-то. Скажу честно, помимо тебя я пришел за техниками клана Юки, ну или техниками стихии льда, а ты приятный бонус». Мей накуксилась, и сказала: «Я приятный бонус, да как ты?» Я перебил ее: «Вот так, понимаешь, увидев тебя я решил, что ты будешь моей, и я этого добьюсь. Сейчас у меня около 12 будущих возможных жен, одна из них с рождения моя жена, ну и 1086 в резерве. Я предлагаю тебе счастье, не мир интриг и угроз, а счастье, но сексом заниматься мы не будем, пока я не сделаю этого с одной из вас, но другими». Мей перебила меня: «Ты, да что ты вообще несешь? Как, ты, стоп, ты сказал 4-го года, 1098 жен всего, а не лопнешь, а, ты хоть понимаешь, сколько тебе сил понадобится, чтоб ублажить каждую?» Я ответил: «Я все понимаю, сил должно вам хватать, а не мне, мне и 1098 маловато будет, это так приблизительное число, да мне 4-го года, меня зовут Наруто Узумаки, сын 4-го Хокаге Листа, Минато Намикозе, известного как Желтая Молния Конохи, ну, и Кушине Узумаки, известная в узких кругах как Жгучий Красный Перец». Мей удивленно заикаясь сказала: «Желтая Молния Конохи, Он же погиб 4 года назад. Я ответил, ну да, в день моего рождения был распечатан 9-хвостый пуфастик из мамы, злым дядей в маске, и родители, спасая деревню, и меня, погибли в день моего рождения 10 октября. Кстати, у меня через месяц день рождения, ведь сегодня 10 сентября. Ладно, девушка, если вы не хотите семейного счастья, то это ваш выбор, я же не буду вас заставлять. Мей сказала, я Терумимей, хватит своими девушками бросаться. Я сделал примирительный жест и сказал, ну, ладно, Мей, тогда я буду называть тебя Мей. Так насчет моего предложения скажи силы оппозиции, и они мирно сдадутся и больше не вспомнят об этом. Но взамен я хочу все техники льда, что у вас сохранились. Мей спросила, ты обладаешь кеткигинкой льда? Я ответил, нет, я обладаю стихией льда, и создал ее из стихии ветра и воды. Теперь мне нужны техники льда, чтобы развить эту стихию, я пришел сюда ради них, ну, и предложить возможное сотрудничество. Я серьезно продолжил, в будущем мир ждет полная задница, об этом мне поведал сам супердетотшельник, или мудрец шести путей. Он сказал, что на мир нападет его клан, и еще одна организация, подчиненная одному из членов его клана, и эта угроза будет очень страшной. Я то не против, чтобы шиноби не осталось, и все жили в мире технологий, без войн, но, к сожалению, это антиутопия, мир без шиноби, не значит мир без войн. Мей сказала, и что ты предлагаешь? Я ответил, я предлагаю объединить весь мир в одну гигантскую страну, чтобы вместе разработать план по уничтожению захватчиков. После этого я покину этот мир. Мей удивленно спросила, ты хочешь самоубиться, а как же твои жены? Я ответил, сплюнь, нет, ну в общем тебе не понять этого, была бы ты моей, то поняла когда-нибудь, ну, а так нет смысла и говорить об этом, это уже мои личные дела. Я вздохнул, и Мей спросила, ты правда веришь, что можешь мне помочь? У меня тут гражданская война за войной, и это никак не утихает, а сейчас я заменила экзамены год назад, и теперь больше нет того кровавого экзамена, где нужно убивать одноклассников. Я сказал, ты молодец, Мей, нет причин в столь зверском поведении, да, и хоть захваченные шиноби были вражескими, теперь они ваши и у них здесь семьи, а относясь к ним так, как это делаете вы их только против себя настроите. Мей сказала, думаешь, я этого не понимаю, я сама не сторонник тех зверств, я это на себе испытала, ты представь, каково это убивать тех, с кем учился. Я ответил, а ты представь, кого жить с пуфастиком в тебе, и при этом тебя все ненавидят, когда видят, кидаются чем-нибудь, или оскорбляют, а могут, и избить до потери сознания. Я в госпитале Канахи на постоянной почти основе был, поэтому и выучился неплохо, читал разные книжки и свитки, даже секретные одолжил у Хокаге. Мей прыснула со смеху и очаровательно засмеялась от моей последней фразы. Отсмеявшись, Мей сказала, «Хорошо, я согласна передать тебе техники льда, но как ты склонишь их к сотрудничеству?» Я ответил, «Об этом не беспокойся, у меня свои методы, они не насильны в некотором роде, можно сказать, что это очень мощное гендзюцу, никто не способен его развеять, кроме меня». Мей сказала, «Так ты и меня в свою иллюзию завел?» Я ответил, «Можно и так сказать, ну по большей части это не иллюзия». Мей сказала, «Хорошо, я согласна отдать тебе навыки льда в обмен на сотрудничество следующих личностей, Мамачи Забуза и Хашигаки Кисами. Первый в приоритете, он постоянно мне мешает, а второй по обстоятельствам, они держат оппозиции». Я кивнул и сказал, «Скажи, где их найти?» Мей ответила, «Хашигаки Кисами обосновался в старой пещере к югу отсюда, а Забуза постоянно меняет свое положение». Я кивнул, подошел к ней и попросил, «Дай мне свою руку». Мей удивленно на меня посмотрела и спросила, «Зачем?» Я ответил, «Я поставлю на тебя свою дзюцу шики летящего бога грома, и тогда смогу моментально оказаться в случае чего, если боишься, то это только на время миссии, конечно, если ты станешь моей, я не уберу эту метку, даже если попросишь, потому что, если ты окажешься в беде и подашь в нее свою чакру, я появлюсь тут же и спасу тебя из любой беды». Мей подумала и протянула свою гладкую ручку, а второй рукой прикрывалась полотенцем. Я взял руку Мей, поставил дзюцу шики и поцеловал ее руку, и сразу исчез пространственным шуншином, не давая ей сказать и слова. «Сначала я избавлюсь от кисами». Я быстро добрался до пещеры, внутри нее 15 существ. Я слился с молнией и прошел в самый центр. Там я увидел акулу подобного мужчину, с мечом на спине, который замотан бинтами. Это был Кисами, из Самихода. Я подошел к нему и использовал катамацуками. Да, ну и ублюдок же он. Мало того, что убийца, так еще и насильник-людоед. Пиздец. Я переписал ему все мысли на верность Мей, убрал его маньячьи повадки и влияние Самихады. И ушел из пещеры. Выйдя из нее, я деактивировал слияние с молнией и теперь сосредоточился на жизненной энергии всех существ. Я почувствовал слабый жизненный огонек. Такой бывает, когда кто-то хочет, чтоб его не нашли, скрывает свое присутствие, но полностью скрыть присутствие жизни можно только если вы находитесь в разных измерениях, а этот только понизил свои показатели жизненной активности. Пан или пропал, другого не дано, я отправился к этому источнику жизни. Пока еще шел до него, я натолкнулся на стычку Анбутумана и дезертиров. Интересно, кто кого? Я присел на ближайшее дерево и стал наблюдать за шоу. Шоу было недолгим, Анбу победили, и они не стали брать трупы как Хаку, а сразу уничтожили их. Вот это настоящие Анбу, а не то, что вытворил Хаку.